Не было никаких сомнений, Кик не знал и даже не мечтал услышать то, что сообщал ему сейчас Филлипс. Слезы навернулись ему на глаза, когда адвокат закончил. При условии, что он будет соответствовать определенным требованиям, основное из которых не менее 5 лет удовлетворительной работы в компании до своего 30-летия. Кик вытер рукой глаза и откашлялся. Он вскочил и крепко обнял Луизу, а потом сказал: «Я потрясен, ты понимаешь, потрясен. Я никогда не ожидал ничего подобного, и могу только сказать, я полагаю, принимая во внимание, что обязательный 5-летний срок уже прошел, вы решили сказать мне об этом сейчас, потому...» Он попытался засмеяться, что мои характеристики в порядке, да? «Да», — ответил Фоксвелл, хотя Кик вопросительно смотрел на Луизу. «Как ты только что слышал, такие же требования по условию завещания твоего деда предъявляются твоей сестре Фионе и кузине Зое. Что касается Фионы...» Фоксвелл повернулся к Луизе. Она ответила, не задумываясь: «Думаю, Кик, ты согласишься со мной. Суду присяжных еще надо посовещаться, учитывая работу Фионы в компании. В надлежащий момент ты сам возьмешься объяснить ей ее прерогативы при условии, что она оправдает надежды своего деда». Ленч проходил в напряженной обстановке, но, к счастью, быстро закончился. Они мало говорили об окончательной смене власти и гораздо больше об ужесточении политики комиссии по контролю в отношении патентных заявок косметических фирм и проблемах К. Эвери с АК-3. Когда юристы ушли, Кик проводил Луизу до ее кабинета. «Я до сих пор не могу поверить», — сказал он. «Очевидно, я должен поблагодарить тебя, Луиза. Должен сказать, я никогда не надеялся на такое и никогда этого не забуду». Как далек он был от правды. Но в минуту божественного откровения в зале заседаний она вдруг поняла, что должна заставить Кика поверить, что идея принадлежит ей в той же степени, что и Бенедикту. Она надеялась, что это единственный путь — сохранить свои позиции. Она улыбнулась своей загадочной улыбкой, так хорошо ему знакомой, и ответила: «Я знаю, ты меня не подведешь». «Агенты — самая важная составная часть Голливуда», — разглагольствовал человечек, похожий на воробья с большим носом и в огромных очках в роговой оправе. Достаточно громко, чтобы его слышала компания людей, с нескрываемым благоговением ловивших каждое его слово. Дестина, не упускавший ничего, из-под полуопущенных век видел, как продюсер крупного калибра, которого он надеялся встретить сегодня здесь, решительно направляется к воробушку. Дестина смачно потянулся, подняв руки вверх, играя мускулами, зная, что продюсер — опытный коллекционер племенных жеребцов. Обязательно заметит его складную фигуру, бархатистый золотой загар и части тела, откровенно подчеркнутые черными плавками бикини. Он набросил соответствующего цвета хлопчатобумажную рубашку, настолько тонкую, что она казалась почти прозрачной, и ленивой походкой присоединился к группе, окружавшей воробья. Он контролирует 50% звезд, актеров, директоров и сценаристов. Так что вам лучше вести себя очень и очень хорошо с Майком Овитцем. Он говорит, что я его идол, и одно это делает его милым парнем. Раздались одобрительные возгласы. И точно так же, как набегавшие на берег волны непрерывно меняли песчаные узоры на пляже Малибу, так в течение последующих 40 минут или около того изменялась конфигурация групп на просторной террасе. Люди приходили и уходили. Компания «Воробушка» распалась на 2 части, потом на 3, пока Дестина не занял именно ту позицию в общей схеме, какую хотел. Он сидел в одном из многочисленных полотняных бирюзовых шезлонгов, на сей раз уютно устроившись рядышком с продюсером, который вблизи оказался более волосатым, чем ожидал Дестина. «Я слышал о тебе от Жан-Франсуа. Ты Дерри Дестина, не так ли? Очень своеобразен, как я слышал, даже по меркам современных свободных нравов. Дестина улыбнулся одной из своих самых зловещих улыбок. Никто из тех, кто действительно меня знает, не стал бы называть меня Дерри. Меня никогда не называли Дерри, даже в старые времена, когда я был известен исключительно своим своеобразием, только Дереком Дестиной. Сейчас я Дестина, известный больше своим. Он засмеялся, как он надеялся вызывающе, опытом и знаниями. Продюсер, запустивший подряд 3 кассовых хита, переместил босую ногу ровно настолько, чтобы коснуться босой ноги Дестины. «Да, вижу», — сказал он с едва заметным гнусавым выговором выходца со Среднего Запада. «Достаточно большой опыт, чтобы покрывать лаком ногти на ногах. Какой это оттенок? Стыдливый рубрикант Луизы Тауэрс?» В его тоне проскользнула некая издевка, возмутившая Дестину, но он не показал этого. «Туше», — сказал он, беззаботно рассмеявшись. Итак, продюсер экстра-класса решил, что он какая-то паршивая мелкая сошка из косметической компании, так? На секунду он задался праздным вопросом. Понимает ли кто-нибудь на фабрике грез, сколько можно сделать денег в косметическом бизнесе? Сколько он получает дивидендов благодаря невероятному успеху духов Д? Когда легкий бриз Тихого океана пошевелил волосы Дестины, продюсер неуловимым движением подвинулся ближе, и они сидели теперь бок о бок, откинувшись на спинку двойного шезлонга. «Я дразню тебя», — признался продюсер голосом пай-мальчика, ни на миг не обманувшим Дестину. «Я видел твои работы. Очень интересно, талантливо. Полагаю, ты знаешь, что я подумываю о повторной экранизации волшебника из страны Оз». «Неужели?» Мысли Дестины пустились вскачь. Он даже не мечтал, что продюсер так скоро коснется темы, которую он горел желанием обсудить. Фильм, который, как недавно объявил журнал Variety, даст ведущему дизайнеру, работавшему на картине, признание, каким пользовались дизайнеры в пору расцвета Голливуда. Если он получит контракт, то это, в дополнение к его прочим работам, претендующим на известность, может сделать его самым знаменитым дизайнером в мире, и он сможет вести такой образ жизни, какой всегда хотел, как Лагерфельд и Сен-Лоран, с их дворцами и придворными, а не быть на побегушках ухваленных карьеристов типа мадам Тауэрс с ее занудными ограниченными внуками. Ему внезапно и непреодолимо захотелось снежка. Сноска. Снег, снежок, порошок кокаина или другой наркотик в порошке. Продюсер положил руку, покрытую светлыми волосами, ему на колено. «Я хотел бы как-нибудь обсудить это с тобой. Когда сможешь сбежать от губной помады?» Прошел месяц, с тех пор, как Луиза и адвокаты сообщили Кику невероятную новость, что в день своего 30-летия он станет боссом и владельцем косметической компании «Луиза Тауэрс». Потребовалось время, чтобы полностью осмыслить случившееся. К тому же у него был полон рот хлопот с Фионой, последовавшей за своим приятелем в Лондон, только для того, чтобы вернуться с разбитым сердцем, когда он, по-видимому, жестоко бросил ее. Ситуация осложнялась еще тем обстоятельством, что Луиза и не подозревала ее в распространении слухов, призванных разрушить надежды Эвери, связанные с Акт-3. Кроме того, перед ним стояла еще более тяжелая задача — уговорить Дестину возобновить контракт. Если бы его срок истекал только в 1991 году, когда руководство компании полностью перейдет к нему, Кику, юристы сказали ему, что бессильны помочь. После ухода Норриса Луиза одна имела решающий голос, до 1991 года, а она без обиняков дала понять, что сыта по горло вспышками гнева и угрозами Дестины, что если он не согласится на ее условия, она более не желает терпеть его. Откровенно говоря, Кику тоже не нравилась позиция Дестины, но он относился к модельеру совершенно иначе. По мнению Кика, в мире не было таланта такого масштаба, как талант Дестины, за исключением, возможно, Лагерфельда, но их конкуренты полностью захомутали того вплоть до 21 века. Но почему Луиза этого не понимает? И вот из-за последней ссоры Дестины с Луизой он, Кик, должен сам ехать и наводить мосты за спиной Луизы, умолять и давать суперзвезде слово, что если Дестина соизволит возобновить контракт на условиях Луизы сейчас, в 1991 году он будет в состоянии щедро вознаградить дизайнера за ожидание. Кик взглянул в зеркало и зачесал назад свои непокорные волосы. Ему не нравилось, как он выглядит. Сколько бы он ни работал, согнать лишний жирок с талии не удалось. Дестина посоветовал ему воспользоваться новейшим достижением косметической хирургии, называвшимся липовысасыванием, чтобы избавиться от складок на поясе. Но это явно не для него. Не впервые Кик пожалел, что не обладает хотя бы малой таликой внешнего лоска Дестины, как будто не стоившего ему никаких усилий. Еще он делал работу такой интересной. Каким-то образом в течение ближайших нескольких часов он должен заставить Дестину понять не только, как высоко Кик ценит его, восхищается им и хочет походить на него, но и в том, что если он наберется терпения и подождет, пока Кик очутится на коне. Зазвонил внутренний телефон, оповещая, что его первая проблема поднимается к нему в квартиру. Кик был потрясен, когда увидел сестру. «Сестричка, ты выглядишь...» Он оборвал себя. Он никогда не знал, что говорить женщинам. «Сюда, давай возьму твое пальто. Я как раз собирался открыть бутылку твоего любимого Dom & Ott. Идет?» «Нет, я отказалась от спиртного», — мелодраматично заявила Фиона. Она бросилась на диван. «Да? Интересный поворот событий. И чем он вызван?» «Я так несчастна, Кик!» Кик обнял ее рукой за плечи. «Он не стоит этого, Фиона. Таких, как он, пруд пруди». Она сидела в полоборота и не смотрела на него. Он повернул к себе ее лицо и сказал сурово. «Луиза сказала мне...» Фиона попыталась увернуться от него, но Кик притянул ее назад. «Только послушай. Луизе позвонил брат Фейнера. Кажется, его зовут Виктор. Большая шишка из отдела научных исследований и новых разработок у Эвери. Похоже, они были знакомы в незапамятные времена. Он недвусмысленно угрожал ей, обвинил в том, что она затеяла всю эту возню в прессе. И она стала разбираться, что к чему». Кик горестно покачал головой. «Сестричка, ты действительно замешана в этом деле. Луиза знает о твоих намеках и частных интервью, которые ты давала стервятникам из газет». Фиона принялась плакать, но Кика это не обескуражило. Он привык к подобным сценам. «Послушай меня, Фиона. Я люблю тебя. Я попросил тебя прийти сегодня днем, потому что собираюсь подарить тебе хороший шанс. Я хочу, чтобы ты поняла. Ты уже взрослая». Поскольку она ощетинилась, он вкратце начал рассказывать ей то, что узнал от Луизы и адвокатов, не умолчав и о малоприятном обстоятельстве. Все до единого в компании уверены, что с тех пор, как она начала работать в Луизе Тауэрс 4 года назад, пользы от нее было не больше, чем от пустого места. По мере того, как Кик говорил, ее щеки розовели. Она выпрямилась. Она смеялась над его самоуничижительными замечаниями. Она улыбалась и, наконец, сказала. «О, Кик, как это чудесно! Почему ты мне раньше не сказал? Ты имеешь в виду, что станешь настоящим боссом через 2 года, а я, если постараюсь, смогу стать членом правления и получить долю акций и действительно, — она завизжала от восторга, — принимать решения? Да, но только если ты постараешься и будешь работать как проклятая, а не тратить время на второсортных мужчин, кровососов, который за версту чует богатую девочку. Он намеренно употребил выражение своего деда, и Фиона поняла это. Адвокаты предоставили мне право решать, можно ли доверить себе такую ответственность и когда. И поверь мне, он говорил медленно, подчеркнуто многозначительно, взвешивая каждое слово, как бы я ни любил тебя, я не хочу видеть тебя в числе руководителей компании до тех пор, пока ты не докажешь мне упорным трудом, что ты готова внести посильный вклад в наше общее дело. Увидев удрученное выражение ее лица, Кик встал и сказал со слабой улыбкой. «Так что, открывать Домен От?» «О, да, да, Кик». Этот просительный тон ему тоже был хорошо знаком и нисколько его не тронул. «И каков же ответ, Фи? Упорный труд или трудное счастье?» «Кик, обещаю, я не подведу тебя. Работать на самих себя — совершенно другое дело. Что ж, тут двух мнений быть не может». Пока он разливал вино по бокалам, Фиона вынула пудреницу и подкрасила губы. «Я выгляжу чудовищно», — констатировала она. «Но как сестра только что избранного президента, обещаю исправиться. Да, я уже себя чувствую другим человеком. Нет ничего приятнее, чем знать, что нам открыт путь к власти, знать, что все-таки настал конец Игу Луизы. Странно, что Стивен Холт по-прежнему интересуется ею, когда она вот-вот уйдет. Эй, подожди-ка. Я ничего не говорил о том, что Луиза уходит из компании. Начнем с того, что она нужна компании. Кто такой Холт? Тот тип, который хочет написать о Луизе книгу?» Прежде чем Фиона успела ответить, Кик заметил мрачно. «Надеюсь, ты с ним не ведешь разговоров?» Фиона отмахнулась от него. «Не о чем беспокоиться. Я на днях встретила его на одной вечеринке, но меня все предупреждали, что он опасен». Она метнула на Кика озорной взгляд. «Хорош собой, однако. Фиона». «Нет, послушай, дорогой, любимый братец». Фиона скромно скрестила ноги. «Так вот, я должна кое-что рассказать тебе, нечто, что, возможно, тебя удивит. Ты знаешь, что компания К. Эвери однажды, а может даже дважды, делала Луизе предложение, отказаться от которого у большинства нормальных людей просто не хватило бы сил. Много-многомиллионные предложения. Принять на себя руководство компанией? Именно», — сказала Фиона сухим, деловым тоном. «Дядя Чарльз каким-то образом узнал о предложении, а когда спросил у Яна Фейнера, правда ли это, тот признал, что да, и более того, она сделала паузу для пущего эффекта. Дядя Че говорит, что Фейнер по-прежнему заинтересован, так как считает, что союз одного из самых крупных и престижных имен в мире косметики и невероятно успешного на массовом рынке бизнеса Наташи составит великолепную партию. Обе стороны получат поддержку их мощной швейцарской фармацевтической научно-исследовательской лаборатории. Мне кажется, вполне разумное предложение. Но почему Луиза не приняла его раньше? Потому что не могла, потому что дед хотел, чтобы компания оставалась в руках Тауэрсов. Вот поэтому он оставил ее мне, нам, в качестве доверенной собственности. Да, наверное, ты прав. Приятель, она, наверное, чуть с ума не сошла, когда узнала об этом. Не думаю. Она сказала, они вместе с дедом приняли решение передать мне руководство. Фиона саркастически рассмеялась, но Кик не обратил на нее внимания. Однако в будущем нам все это может здорово пригодиться, если все, что ты сказала, правда. Из этого ничего бы никогда не вышло, пока Луиза оставалась на посту из-за ее отношения с Наташей. Но меня лично работа с Наташей не смущает. Забавно, Фи, но недавно в связи со всеми этими делами у меня возникла необходимость обратиться к дяде Чарльзу за советом. Возможно, после того, как ты мне все рассказала, я снова с ним встречусь. Кик откинулся назад, поигрывая бокалом с вином. «Мультимиллионы, да? Интересно, подразумеваются ли при сделке какие-нибудь менеджерские контракты? Я бы не возражал против таких денег, плюс, скажем, 10 или даже 5-летний гарантированный контракт, чтобы помочь им руководить их первой престижной косметической компанией. Без сомнения, Это выглядит гораздо привлекательнее, чем непочатый край нудной работы, которую я вижу для себя в перспективе сейчас. Ой, Кик, обязательно повидайся с дядей Чарльзом. Это было бы просто замечательно. Семья Тауэр снова вместе. Тем не менее, я не хочу видеть Наташу. Я пока не готов к этому, поскольку неизбежно придется лгать Луизе. Кик налил еще вина. Запомни, Фи, ничего не может произойти раньше, чем через 2 года. Мы должны сидеть тихо весь 90-й год и большую часть 91-го. К тому времени кто знает, не захочет ли нас купить какой-нибудь другой большой конгломерат. Добавить еще мульти к мульти, чтобы составить конкуренцию Эвери. Кик мельком взглянул на часы. «О боже, Фиона, я говорил тебе, что мне нужно уйти. Извини, киска, но я уже опаздываю». «Свидание?» — лукаво спросила она. «Можно и так сказать?» «Нет, хотелось бы, но, увы. Именно это я имел в виду, когда говорил о нудной тяжелой работе. Я должен попытаться уговорить Дестину подписать контракт, по меньшей мере, еще на 2 года. Луиза больше не хочет этим заниматься». Фиона нарочито содрогнулась, и он добавил, «Ладно, он, конечно, сплошная боль, сама, знаешь, где. Но еще и самый талантливый парень тут у нас. Это единственное, в чем я согласна с Луизой. Я его не выношу». Фиона еще раз театрально вздрогнула. «Ну, ты в меньшинстве. Он не только делает нам превосходную непрерывную рекламу. Клиенты обожают его, и он может продать что угодно, к чему приложит руку. Даже Даги, который его ненавидит, признает, что он гений. Так в чем же проблема? Он хочет тонну денег и намного больше того, что называет свободой». По дороге к пентхаусу на парк-авеню, новой квартире Дестины, со знаменитой витой лестницей, которая вела в закрытый сад на крыше, где можно было находиться в любую погоду, Кик упивался мыслями о том, что его ждет в 1991 году. Коль скоро он получит право принимать единолично все решения, вероятно, он может обдумать предложение о передаче руководства заинтересованной компании. Он знал, что в завещании деда имелись определенные условия относительно продажи, но адвокаты намекнули, что они не являются непреодолимым препятствием. Похоже, как только он вступит в права наследства и получит решающий голос, то сможет распорядиться Луизой Тауэрс по собственному усмотрению, если только совет директоров не сочтет его решения опрометчивыми или слишком рискованными для будущего компании. От осознания этого кружилась голова. Наполовину опустошив бутылку шампанского «Кристалл», сидя в неудобной позе на огромной кушетке Дестины, обитой бархатом и тщетно пытаясь расслабиться, Кик задавался вопросом, хватит ли у него смелости доверить Дестине секрет, так как до сих пор он ничего не добился. Модельер то надменно вышагивал по комнате и дулся, то восседал, храня величественное и нерушимое молчание, то наклонялся вперед, хватая Кика за руку, и признавался, что восхищается им больше, чем кем-либо на свете, за исключением, возможно, знаменитого голливудского продюсера, который предлагает Дестине достать и доставить в Калифорнию луну, звезды и солнце, чтобы он только согласился работать в картине «Волшебник из страны Оз». «Видишь ли, мой дорогой Кик, Кристофер Тауэрс». Кику нравилось правильное английское произношение Дестины, четко выговаривавшего каждый слог. «Не то чтобы я чувствовал, что меня недооценивают. Я знаю, что замечательная леди, которая приходится тебе не родной бабушкой и приемной мамой, у вас, американцев, так все сложно устроено, восхищена успехом моих духов Д. Но ничего, ни единого слова не было сказано о духах Е, следующих в коллекции. Такая прискорбная инертность. А потом еще эти вульгарные люди из отдела маркетинга, которые абсолютно ничего не смыслят в моде». Дестина налил себе бокал минеральной воды из графина зеленого бристольского стекла с серебряным колечком с надписью «Перье» на тонком горлышке и, не дожидаясь ответа, печально спросил: «Разве можно осуждать меня за то, что я испытываю разочарование, дорогой Кик?» Кик не мог. Напротив, приходилось согласиться со всем, что говорил Дестина. Все его претензии были совершенно обоснованы. И сейчас, только что в полной мере осознав, какое будущее ему уготовано, Кик хотел помчаться в офис, немедленно вызвать свою секретаршу и диктовать и рассылать по всем инстанциям директивные документы, приказывая отделу маркетинга предоставить Дестине разные права определять генеральную линию развития как в области моды, так и в косметическом бизнесе. Почему этого не сделали раньше? Почему Дестине не выделили штат подчиненных, который он выпрашивал месяцами? Слушая Дестину в течение часа, Кик понял, что необходимо обсуждать не только возобновление контракта Дестины, но и требовать подобающего отношения к нему, как к бесценной звезде. Когда Кик, постепенно утрачивая ясность мыслей, клялся созвать срочное совещание, понравится это Луизе или нет, прелестный, по-другому и не скажешь, чернокожий мальчик бесшумно скользнул в комнату, сначала с вазочкой аппетитно выглядевшей икры и блюдом тоненьких, как вафли, тостов, затем вышел и вернулся несколько секунд спустя с серебряной вазочкой, наполненной веществом, напоминавшим тончайший белый тальк и замысловатой восточной подставкой с несколькими изящными ложечками. Заметив, что Кик наблюдает за чернокожим юношей, неторопливо шествовавшим к двери, Дестина улыбнулся, как сказала бы Луиза, улыбкой маркиза де Сада. «Красавчик, не правда ли? Это мой последний слуга Джон. Он хочет стать моделью. Возможно, я дам ему работу на побережье». «На побережье?» — тупо повторил Кик. «Мне казалось, ты говорил, что еще не принял решение. Именно поэтому я приехал уговорить себя остаться у нас». Дестина наклонился, взял одну из ложечек, покрытых искусной резьбой, и, зачерпнув щепотку порошка, насыпал его себе на запястье. Луна и звезды. Он будто разговаривал сам с собой. Он обаятельно улыбнулся Кику. «Чего бы тебе хотелось, мой друг? Каспийского жемчуга или хлопьев чистейшего снега? Саргассово моря?» «Снег? Значит, слухи, ходившие в офисе, правда». Дестина сидел на кокаине.